Weeping pastore, нам уже не надо лишних слов, выпьем ни о чем, выпьем и уснем, выпьем ни о чем, как дрожит сейчас твоя рука, выпьем ни о чем, наша жизнь с тобою, как слеза, выпьем ни о чем, нам все тяжелее. Выпьем ни о чем.